Глава 17. Несчастье. Я быстро шел прочь от осуждающего столба дыма, и в моей голове звучали ритмичные строки из поэмы о моряке. Если часто слушать, как кто-то читает ее вслух, слова намертво впечатываются в разум. Мне бы очень хотелось забыть их, но слова не выходили у меня из головы. «Я дело адское свершил, то было дело зла, я слышал птицу ты убил, что ветер принесла». «Несчастный, птицу ты убил, что ветер принесла». Перевод Николая Гумилева. «Что ж, — подумал я, — по крайней мере, мне не нужен ветер, чтобы идти. Нужны лишь ноги». Я наказал их, пройдя больше камешков в тот день, чем за два предыдущих. Я не жалел себя, чтобы отвлечься от душераздирающего вопроса. Почему я отправился на бесполезные поиски одной собаки и потерял другую? Утопая в угрызениях совести и ненависти к себе, я шел в сумерках и затем в темноте, пока луна не скрылась за облаками. Тогда я решил переночевать под маленьким круглым мостом, служившим переходом над однопутной железной дорогой. Там было сухо, и место напоминало дом без стен по двум сторонам. Я крепко заснул и проснулся от пения птиц. Выйдя на солнечный свет, я почувствовал, что день будет хорошим. Это чувство не проходило до обеда и даже усилилось, когда я уловил легкий аромат древесного дыма, поднявшись на первый настоящий холм на своем пути от побережья. По направлению ветра я понял, что это не запах погребального костра джипа. И еще я знал, что он находился недалеко от точки, которую отметил целую вечность назад на смотровой площадке башни, источника далекого огонька на небе, искры надежды и загадки, которую мне так хотелось разгадать в момент гнева и уверенности, пока я не потерял джипа и не убил альбатроса. Должно быть, частичка меня мыслила разумно и осторожно, потому что я поднялся на холм, держа лук наготове. Пожар начался не по вине человека. Передо мной возникли такие же следы ожогов, как в вересковой пустоши на островах. Ветер разнес пламя по папоротникам и утесникам по той же особенной форме, похожей на язык. Я прошел холм от самой широкой точки до самой узкой, где начался пожар. Там я обнаружил несколько деревьев, растущих на пригорке под холмом и защищенных от ветра. Половина из них, те, которые росли с наветренной стороны, по-прежнему были зелеными. Остальные обуглились, и можно было легко увидеть, куда ударила молния, ставшая причиной пожара. Ствол одного дерева, которое возвышалось над остальными, раскололся на две части. Половинки отклонялись друг от друга, обнажая сгоревшую сердцевину. Это было ужасно. Вид и мысль об ударе молнии, об электричестве, бьющем из неба. Тогда я посчитал увиденное очередным дурным предвестием. Тогда я еще не знал, что однажды почувствую себя, как дерево, разбитое пополам ударом посреди чистого неба. Следы ожогов, идущие от расколотого дерева, по-прежнему были свежими. Новые растения не успели вырасти. Запах был свежим и сильным. Но причиной пожара был не человек. Искра слабой надежды оказалась иллюзией, а приключения, в которые она меня заманила, принесли ненужные испытания. Из-за них я потерял джипа. Я сел на вершине холма и оглядел сельскую местность внизу. Я решил, что лучшим способом справиться с разочарованием будет изучить карту и попытаться понять, как далеко я зашел и сколько осталось идти до логова Бренда. Я так и называл его — логово. Место, где воры и пираты хранят свою добычу. Странное слово, но в тот момент я еще не знал, каким был этот мир, ведь я видел так мало. Теперь я знаю. У меня было много времени на размышления. Я по-прежнему смотрел на мир сквозь призму книг о том, каким он был до своей гибели. Когда Бар отправлялась на рыбалку, она надевала старую пару солнцезащитных очков, которые меняли цвет воды. Они стирали отражение на поверхности и позволяли увидеть то, что было под водой. В отличие от этих очков, прочитанные книги не помогали мне увидеть то, что скрывалось под поверхностью. Карта была полезной штукой, но она все равно сбивала с толку. Я представлял свое местонахождение, хотя и не знал точно, сколько прошел. В нелихорадке я забывал перекладывать камешки из одного кармана в другой. Прежде чем разложить карту, я поднялся на самую высокую точку холма, где были высокогорные болота, и посмотрел вниз. Определив север, я выровнял карту в нужном направлении. Прижал края камнями, чтобы ее не унесло ветром, и очень долго пытался сопоставить места, так уверенно отмеченные на бумаге, с гораздо более размытыми местами, потревоженными временем и растительностью. Почти весь световой день ушел на то, чтобы проанализировать информацию, но даже засыпая, я не был уверен, что все сделал правильно. Мой план был таков. Пройти до неровной полосы деревьев примерно в 5 кликах отсюда и проверить, есть ли там важная дорога, отмеченная на карте буквой «М». Путь по ней приведет меня в очень большой город в середине страны. Оттуда я собирался отправиться на восток, в сторону побережья, следуя по старым дорогам и железнодорожной ветке. Так будет лучше, чем ориентироваться по перевалам в холмах. Тем более, что впереди не было никаких холмов. Утром я проснулся и попытался найти взглядом джипа, а потом вспомнил, что он больше не будет встречать меня по утрам. Я выпил немного воды, сверился с картой и отправился в путь. Желудок сообщил, что нуждается в подзаправке, а ноги не понимали, почему мы не можем отдохнуть еще несколько часов. Спуск холма вывел меня на дорогу М. Здесь росли высокие фиолетово-зеленые растения ростом с меня. Семенные коробочки с громким шуршанием разбрасывали повсюду семена, если задеть их. Поначалу я вздрагивал от неожиданности, но потом решил, что в этих звуках было что-то веселое, и даже сбил несколько головок ради этих взрывов. Трава и мох покрывали землю, но я видел, что когда-то здесь могло проехать много машин. В середине проходило низкое ограждение из металлических и широких стальных кабелей. Зеленая дорога изгибалась меж фиолетовых берегов следующие несколько кликов, и я изредка сверялся с компасом, чтобы убедиться, что я иду верной дорогой. Там же я увидел две странные и по-своему прекрасные вещи, прежде чем на меня свалился очередной кусочек альбатросовой удачи. Первая была настоящим чудом. Проезжая часть дороги проходила по глубокой колее в высокогорье, и неожиданно перед моими глазами возник невероятный мост. Казалось, он был сделан из двух узких каменных, скорее всего, бетонных лент. По одной из них шла дорога, ведущая прямиком в расщелину, которая продолжала линию холма. Вторая лента поддерживала ее в головокружительной арке. Она начиналась на правой стороне траншеи, едва касалась вершины и уходила влево. Очевидно, арка была очень прочной, раз выдержала любую непогоду за последний век, даже полтора. Но она выглядела такой легкой и радостной, что скорее казалась чем-то живым, чем построенным. Она напоминала прыжок, сделанный из камня. Прыжок и балансирование. Интересно, понравился бы тебе этот мост? Или ты бы проехал мимо, не обратив внимания? Когда вокруг так много чудес, останавливался ли ты, чтобы разглядеть их? Другая потрясающая вещь стояла на вершине моста и смотрела на меня. Это был черный бык или черная корова. Но, наверное, все-таки бык, потому что у него были короткие рога и массивные плечи. Бык не обратил на меня никакого внимания. Когда я прошел под мостом и обернулся, он не подошел к другой стороне, чтобы посмотреть мне вслед. Я еще никогда не видел быка или корову. Я не испугался, хотя не был уверен, что смогу убить быка из лука, если он решит напасть на меня. Самым большим животным в моей жизни был пони, а самым крупным зверем, на которого я когда-либо охотился, был олень. Бык выглядел широким и сильным. Казалось, ему стоило лишь напрячь мышцы, и стрелы отскочат от него. И даже если они не отскочат, между кожей и важными органами было слишком много мышц, чтобы стрела пронзила их. Я посмотрел на пустой мост позади меня и порадовался, что коровы и быки были травоядными. Было бы ужасно, если бы существо такого размера любило есть маленьких млекопитающих. С другой стороны, существо такого размера кормило бы человека год, если его мясо засолить или закоптить. Убить и поймать зверя можно не только с помощью лука и стрел. Например, можно соорудить ловушку. Я думал об этом, пока шел. Но, наверное, у Вселенной довольно извращенное чувство юмора. Или она умеет выбрать нужный момент. Потому что к концу дня в ловушке оказался я. Все началось с голода. Ягодная диета оказалась вполне терпимой, хотя ее не признавал мой желудок. По моим расчетам, до большого города оставалось полдня пути. Там я собирался свернуть с дороги М и пойти по железнодорожной ветке в сторону побережья. Я продвигался достаточно быстро, поэтому решил подстрелить парочку кроликов. Я дождался, пока дорога выйдет на плоскогорье, заросшее вереском. Когда-то здесь были поля. Затем я свернул с дороги и пошел параллельно ей, держа лук наготове. Я увидел кролика, который тут же убежал. Несколько белых хвостиков скрылись в зарослях до того, как я успел прицелиться. Дичи было много, поэтому мне не хотелось стрелять при первой возможности. Не стоило рисковать драгоценными стрелами, если не уверен, что попадешь в цель. Я вышел с вересковой пустоши на маленький участок возле дороги М. Он был застроен одноэтажными зданиями, которым вел мост, слишком узкий для машин. Он прогнулся в середине и обрушился на проезжую часть. Наверное, мост был пешеходным. Крыша защищала его от дождя, а сам он напоминал большую трубу. Огромный прямоугольный навес обрушился на проржавевшие коробки, в которых я узнал бензоколонки. Несколько таких было на Уисте. Рядом с одной из них стоял танк. Это был первый танк в моей жизни. Я узнал его по длинному оружейному стволу и гусеницам на колесах. Как военный танк оказался на автозаправке? Я залез на него и попытался открыть большие металлические люки, но они заржавели. Я спрыгнул вниз и замер, увидев лицо ребенка в оружейном стволе. Кто-то положил внутрь голову куклы. И снова я не знал, зачем. До появления танка путешественники останавливались здесь, чтобы перекусить и заправить машину, а потом продолжить путь по дороге М. Низкое здание пахло сыростью и землей. Я не доверял провисшей крыше, но через разбитые стеклянные стены были видны проржавевшие столы и стулья. Выцветший пластиковый постер предлагал попробовать воппер. Я не знаю, что такое воппер. Возможно, ты ел его. Надеюсь, тебе понравилось. Голодный я пошел вдоль дороги М, все еще надеясь встретить кроликов. Спустя несколько камешков я заметил что-то среди белых стволов берез и остановился. Там стоял олень. Он был меньше оленей на островах, с более светлой шкурой и короткими рожками. Я аккуратно снял рюкзак и достал две стрелы. Одну я заправил в ремень за спину, вторую приложил к тетиве. Ветер дул мне в лицо, поэтому я знал, что зверь не почувствует моего запаха. Олень спокойно жевал траву между березами. Я шел медленно, не отрывая глаз от земли, чтобы не издавать шума и не спугнуть мою еду на следующую неделю. Олень зашевелился, и я решил, что упустил его, но он лишь перешел на другой участок поляны. Я осторожно вошел в березовый лес, пытаясь успокоить свое дыхание. Под деревьями росла высокая трава, кусты ежевики и вьющиеся растения, поднимавшиеся над серебристыми листьями, словно грозовые тучи. Оленя с его бледной шкурой было несложно разглядеть. Он не догадывался, как близко я подошел. Я медленно поднял лук, мысленно извинился перед зверем и поблагодарил его. Фёрк научил меня этому, когда вместе с Бар впервые взял на охоту. Эти слова успокаивали дыхание и приносили удачу. Затем я выпустил стрелу. Я редко промахиваюсь. Олень стоял близко, повернувшись ко мне боком. Стрела вонзилась ровно в цель, место над плечом. Зверь инстинктивно шагнул вперед и упал. Я бросил лук и вторую стрелу и бросился к оленю с ножом на случай, если стрела попала в легкое, и он нуждался в милосердии. Фёрк говорил, что каждая секунда боли подстреленного зверя, от которого ты мог его избавить, была проклятием для тебя. Но стрела угодила в сердце, и олень был мертв. Теперь он выглядел таким же грустным, как и все жертвы, чья жизнь резко оборвалась. Я снова мысленно поблагодарил его и пообещал, что мясо не будет потрачено впустую. Этому Фёрк и Бар не учили меня. Я сам придумал эти слова, убив своего первого оленя. Мне следовало оттащить оленя по той дороге, по которой я пришел, но для этого пришлось бы пробираться сквозь упавшие деревья. Впереди шла звериная тропа, выглядевшая более проходимой. Поскольку я был слишком занят и думал лишь о том, успею ли я освежевать оленя до наступления темноты, я не заметил кабана, пока не стало слишком поздно. Джип бы увидел его, он бы предупредил меня, но джипа больше не было. Я услышал сопение и рычание за спиной, а потом увидел маленькие глаза и огромные клыки, повернутые в мою сторону из зарослей. Я замер. Глаза и клыки поднялись выше, когда кабан встал. Все выше и выше. Он оказался гораздо крупнее, чем я представлял. Не такой большой, как бык, но не менее крепкий и мускулистый. Встреча с ним сулила огромные проблемы. Я не знаю, что бы сделал ты, столкнувшись с гигантским кабаном в безлюдном лесу, но я знаю, что каким бы правильным ни был ответ, я поступил неверно. Я медленно попятился, не спуская со зверя глаз. «Все хорошо», — произнес я как можно более спокойным голосом, — «все хорошо». Кабан зарычал громче и начал рыть копытом землю. Он выглядел разъяренным. Я не знал, что кабаны были такими большими. Не знал я и то, как быстро они бегают. Кабан бросился на меня, оставив за собой облако пыли. Я увернулся, побежал прочь, и все, что случилось дальше, смешалось в клубок воспоминаний, которые я до сих пор не могу распутать. Я бежал, но бежать было некуда. Я почувствовал дыхание кабана на своей ноге и попытался отпрыгнуть в сторону, но ударился о дерево и упал на спину. Кабан развернулся и снова бросился на меня. Я успел вскочить на ноги, но зверь щелкнул зубами и вцепился мне в штанину. Он не задел кожу, но сбил меня с ног. Когда я вскочил, пытаясь выбраться из кустов ежевики, кабан снова прыгнул на меня и вонзил клык в мое бедро. Должно быть, клык был острым, как бритва, потому что я почувствовал воздух на коже, и ткань порвалась от колена до бедра, когда я отпрыгнул в сторону в жалкой отчаянной попытке спастись. Хотя мне удалось уклониться от головы кабана, его клык вонзился в мою кожу, словно кувалда. Ощущение не было похожим на порез. Это был ужасный тупой удар, и я знал, что кабан серьезно поранил меня. Мои руки нашарили ветку над головой, и я подпрыгнул, уклонившись от зверя. Кабан развернулся, готовясь снова ударить меня, но каким-то чудом я вскарабкался достаточно высоко, и он не смог дотянуться. Затем, вскрикнув от боли, я закинул ногу на другую ветку, нашел шаткую точку опоры и повис над землей. Кабан почти задел большую артерию на внутренней стороне моего бедра. Пытаясь удержаться в неудобном горизонтальном положении между двумя ветками, я знал, что потеря крови очень скоро заставит меня ослабить хватку. И я знал, что положение, в котором я отчаянно пытался спастись, было нелепым и унизительным. Возможно, так всегда приходит смерть. Я заставил себя взглянуть на бедро. Следов крови не было. Только рваная штанина. Но это невозможно, я ведь почувствовал удар. Тогда я снова посмотрел на кабана, который шумом метался внизу. Его клык украшала моя маленькая книга о деревьях и баночка с пчелиным воском. Я носил книгу в переднем кармане брюк, чтобы быстро определять, какое дерево встретилось мне на пути. Кабан был слишком занят попытками очистить свой клык о ствол дерева, и я воспользовался моментом, чтобы забраться повыше. Я заметил кровь, но она была не моей. Вот почему кабан с такой яростью атаковал меня. Он ранен. Что-то вырвало большой кусок мяса из его задней ноги рядом с хвостом. Рана была серьезной. Я видел засохшую кровь от бедра до копыта. Видел, как шевелятся обнаженные мышцы, когда он бегал. Но не успел я пожалеть кабана, как он, наконец, избавился от книжки и банки с воском и начал бегать вокруг дерева, поглядывая на меня и бодая ствол. Это было не очень большое дерево, и я не думаю, что удары кабана повредили его так уж сильно, как мой вес, пока я карабкался по стволу. Дерево угрожающе трещало. С ужасом, понимая, что потратил все крупицы удачи, подаренные мне книгой о деревьях, я приготовился к тому, что скоро дерево упадет и опустит меня на уровень клыков кабана. Заметив рядом обрыв, заросший ежевикой, я вскарабкался по стволу как можно выше и отчаянно прыгнул вниз. Я никому не советую прыгать в заросли ежевики, если только вам не грозит смерть от разъяренного раненого кабана. Колючки впились в кожу, оставив шрамы. Но в тот момент я ничего не почувствовал. Страх оглушил меня. Обрыв был высотой около 10 метров. Даже в момент прыжка мне казалось, что я упаду в центр зарослей, и колючие кустарники вряд ли удержат меня. Вместо этого я так сильно ударился о что-то жесткое, что едва не потерял сознание от боли. Я с трудом выпрямился, наполовину оглушенный и не понимающий, где оказался. В эпоху бэби-бастеров Нитфрики пытались навести порядок и оставить мир в более организованном виде. Наверное, это они сложили друг на друга старые автомобили. Я упал на проржавевшую ось и прополз по ней в более безопасное место. Там я лег на старый вал, чтобы отдышаться и прийти в себя. За стеной из кустов ежевики скрывался трехмерный лабиринт из ржавых корпусов машин. Плющи обвивали некоторые из них, но основные заросли находились снаружи, на солнечной стороне. Это странное место было усыпано скелетами давно умерших автомобилей, а ковер из растений придавал ощущение подводного мира. Здесь было бы довольно спокойно, если бы за колючей стеной не бегал разъяренный зверь. Когда я пошевелился, корпус машины, на котором я лежал, слегка сдвинулся. Что-то отвалилось и с грохотом упало сквозь останки 5-6 машин подо мной. Груда машин была не самым безопасным укрытием. Присмотревшись, я увидел, какими старыми они были. Панели почти полностью проржавели, а уцелевшие места были пронизаны дырами. Скоро от них ничего не останется. Корпуса автомобилей были сделаны из плотного металла. Они вместе с колесами и осями удерживали всю конструкцию на плаву. Пол почти каждой машины, которую я мог видеть, провалился или был слишком старым, чтобы выдержать мой вес. Сиденья давно сгнили до пружин, которые, в свою очередь, проржавели. Доверять груди машины, прятаться внутри было небезопасно. Я снова пошевелился и услышал треск металла. Несомненно, вся конструкция ждала повода упасть. К тому же я мог провалиться и наколоться на острый ржавый металл, или меня мог прикончить упавший блок двигателя. Я попытался понять, что делать дальше. Я уже узнал, на что способны клыки кабана, которыми он атаковал тонкий ствол дерева. Если он толкнет основание груды машин, конструкция точно потеряет равновесие и развалится. Кабан был достаточно разъяренным, чтобы сделать это назло. В зарослях неподалеку лежали мой лук и стрела, но я не мог добраться до них. К тому же я был уверен, что не смогу убить кабана одной стрелой, если только на меня не свалится невероятная удача. Мне оставалось неподвижно лежать на автомобильных осях и ждать, пока зверь устанет и уйдет прочь. Но, по-видимому, у кабана не было других планов на день, потому что он без конца нападал на ствол дерева. Чем дольше я слушал его рычание, тем больше понимал, что гнев зверя был вызван болью. Я старался думать о хорошем, например, о том, как меня спасла маленькая книга о деревьях. Все могло быть хуже. Но затем пошел дождь. Хуже и быть не могло. Металл стал скользким, но самое неприятное — через погнутую крышу верхней машины с уцелевшими частями корпуса вода стекала внутрь, как маленький водопад, прямо на меня. Мне было холодно и страшно. Чем больше я старался не шевелиться, тем больше немело мое тело. Чем дольше я ждал, тем больше ощущал жжение царапин, которые появились после прыжка в заросли ежевики. Каким же дураком я был, отправившись на поиски Бренда в одиночку? Эта мысль привела к другой, самой ужасной. Нет, я думал не о том, как умру в одиночестве. В конце концов, я не узнаю о своей смерти. Я думал о том, как потерял джипа. Это произошло по моей вине. Если бы я не вышел на сушу, в страну, о которой ничего не знал, джип остался бы жив. Я закрыл глаза и попытался отвлечься от чувства, будто я скольжу вниз прямо на обнаженные куски ржавого металла. Но я не мог. Джип не выходил у меня из головы. Он преследовал меня, словно призрак. Счастливые воспоминания о более простых временах? Джип был рядом. Это глупейшее путешествие на доброй надежде. Джип был рядом. Посиделки у теплого костра зимой на острове. Джип был рядом. Даже сейчас мне казалось, что я слышу его лай. Кабан перестал сопеть и остановился. Единственным звуком был шум дождя. И лай джипа. Я открыл глаза. Мне не показалось. Джип лаял все ближе. Это казалось невероятным, и его лай нельзя было спутать ни с чем другим. Джип был жив, он мчался ко мне, и радость в его лае говорила о том, что он почуял мой запах. Сердце подпрыгнуло у меня в груди. Затем кабан фыркнул, развернулся и побежал на шум. Тогда мое сердце рухнуло куда-то вниз. У джипа было львиное сердце, он никогда не отказывался от схватки. Но ведь он был простым терьером, а кабан намного превосходил его в размере. Своими клыками он одним махом вспорит собаке брюхо. «Нет!» — закричал я. «Джип, нет! Беги! Нет, джип, уходи!» Услышав мой голос, джип залаял еще радостней. Я похолодел. «Нет, джип!» — закричал я. «Плохой пес! Плохой! Уходи, плохой пес!» Раздался разъяренный визг. Клянусь, я почувствовал, как задрожала земля. Наверное, кабан увидел джипа и бросился на него. В ответ джип зарычал. «Нет, джип!» — крикнул я и неуклюже спрыгнул вниз сквозь корпусы автомобилей, прежде чем понял, что делаю. «Нет, джип!» — раздался жуткий грохот, и мир закружился вокруг меня. Кабан резко затих. Я замер. Был слышен лишь шорох дождя и скрежет корпусов машин над головой, потревоженных моим резким спуском. Я уставился на стену из кустов ежевики, отделявшую меня от моей собаки. Наконец джип радостно залаял. И снова я забыл о шипах ежевики и бросился сквозь заросли навстречу джипу. Он прыгнул на меня, восторженно лая, облизывая и виляя хвостом. Я пытался обнять его, погладить и почесать за ушами одновременно. На какое-то время мы превратились в клубок счастья. И я забыл о кабане, как вдруг увидел веревку вокруг шеи джипа. Прежде чем я успел удивиться, раздался хруст веток. Я поднял голову и увидел ее. Фигуру в капюшоне. Светлого коня, на котором она сидела. Длинное двуствольное ружье у нее в руках, направленное в небо, словно рыцарское копье. Увидев меня, женщина кивнула, и начала внимательно оглядывать заросли. Наконец ее взгляд снова остановился на мне, и она заговорила. «Est-ce qu'il y a d'autres avec vous?» — произнесла она. «С тобой есть кто-нибудь?» — здесь и далее перевод с французского. Я понял, что это вопрос. «Est-ce qu'il y a d'autres avec vous?» — повторила женщина, снова оглядывая кусты. Я понятия не имел, что это означало. «Я не понимаю вас», — сказал я. Но я понял, что означало ружье, когда женщина направила его на меня и кивком велела выйти из зарослей. Она вывела коня на открытую землю и потянула веревку с джипом. Он остался стоять рядом со мной. Я погладил терьера по спине. Интересно, слышала ли женщина за шумом дождя, как билось мое сердце? Взмахом ружья она велела мне следовать за ней и скривила лицо, словно мое молчание причиняло ей реальную боль. «Вид!» — сказала женщина. «Вид! Быстро, быстро!» «Хорошо!» — ответил я. «Иду!»